30-го утром в присутствии губернского прокурора Гусева и окружного судьи, надворного советника Павла Андреевича Пушкарева, Стряпчий оформил все необходимые доверенности. Документ о том, что я, Герман Густавович Лерки, передаю всеобъемлющее право распоряжаться принадлежащим мне пакетом акций южноуральских кнауфских железоделательных заводов числом 232, заверили печатями Томского губернского правления и Томского суда. После обеда Воронков уже сходил с парома на левом берегу Томи в районе Верхнего перевоза. Кстати сказать, Герин отец продал 347 акций, 222 моих и 125 принадлежащих Морицу, наследнику основателя этих самых заводов, Николаю Петровичу Демидову, за 387 тысяч рублей. Около 200 имеющихся у него на тот момент в руках акций молодому поручику уступил барон Штиглиц, глава и владелец банкирского дома барон Штиглиц и Ко, и давнишний друг старшего Лерки. А так у Демидова-младшего давным-давно, кроме офицерского жалования, никаких доходов не было. Тот самый барон, кроме того, служащий председателем Совета Государственного банка империи, выдал на покупку относительно цен бумаг кредит. 31 августа 1964 года последовало высочайшее распоряжение вновь взять кнауфские заводы в казенное управление с назначением их в публичную продажу на удовлетворение так и не выплаченных полностью казенных денег. Долго. Однако и кредит в Госбанке тем же самым высочайшим рескриптом Николаю Демидову был прощен. Держатели остальных без малого 2000 акций не получили ничего. Вот такая вот локальная социальная справедливость. К началу июля небольшая мастерская в предместьях Санкт-Петербурга начала выпускать небольшие партии папок-скоросшивателей, скрепки и дыроколы. Сначала новинкой заинтересовалась канцелярия военного министерства. Еще один старый приятель отца, действительный тайный советник Иван Давидович Якобсон, бывший генерал Крикс-комиссар, то есть главный интендант и логист армии, а ныне член военного совета и одновременно управляющий комиссариатским департаментом, немало тому способствовал. К началу осени мастерская превратилась в фабрику с числом рабочих 80 человек, приносила не меньше 50 тысяч рублей ассигнациями в месяц. Я, как главный акционер и владелец привилегий, стал богатым человеком даже по меркам столицы. Пока же шел последний день апреля, я и о будущих доходах даже не подозревал. К обеду Миша принес запечатанный конверт, в котором рукой Василины было написано: из сведений военного инвалида. Наследник престола его, императорское высочество, великий князь Николай Александрович, с началом лета отбывает в длительное путешествие по Европе. Записку я тут же сжег. Это был третий Николай за последние два дня. Игнорировать подсказки руководство больше не мог. Тем не менее, спустя всего пару часов, появился Николай и четвертый. Явился Серафим и сообщил, что у меня будет не более часа на следующий день, рано утром, чтобы, не привлекая излишнего внимания, помолиться о чудотворной иконе Николая Угодника. Он все понимал, этот странный писклявый воробушек в рясе. Ветеран сложные отношения с изображениями Бога или святых. Совсем не хотелось прослыть ненормальным лютеранином. И вот я стоял на коленях перед своей судьбой, наверное. Все, что я успел натворить в этой новой для меня жизни, не так уж и сильно могло изменить историю. Ну, был Герман Густавович Лерки, томский губернатор, поддерживал промышленность, старался дружить с купцами, враждовал с бароном Фейлицер Франком и ловил несчастного Караваева. Собрался съездить в турпоход на юг Алтая. И что? Это даже не капля в море. Это атом во Вселенной. Ничто. История складывается из переплетения судеб миллионов, миллиардов людей. Каждый в какой-то мере влияет на всех других и на те символы, что навеки выбиваются на скрижалях. Просто у всех-то мира разные. Вася Пупкин из деревни Гадюкина за Чуханского уезда, Тьмутарканского округа. Окраины губернии. Ни разу в жизни так не побывавший в городе оставит след лишь в своих потомках. И то при условии, если они выживут. А в честь королевы Британской империи, любящей своего мужа, принца Альберта дома помрачения, дурнушки Виктории назовут целую эпоху. Моя мера, пусть я даже не последний человек в Сибири, тем не менее не больше, чем строчка в учебнике, для студентов и преподавателей специализированных вузов. А вот наследник престола, великий князь Николай Александрович, это глыба, продавливающая ткань истории. И все-таки в это зябкое утро именно от меня зависело, появится ли в школьных учебниках эпоха царства Николая II Александровича взамен эпохи Александра III. Но если только выбор между двумя потенциальными государями был поводом для раздумий. Я уж писал бы письма по заранее давным-давно приготовленным адресам. К сожалению, все было намного-намного сложнее. Первонаперво мне нужно было решить, станет ли лучше моей стране, останься Николай жив. В той книжонке, под влиянием которой я вообще вспомнил о грядущей трагедии в монаршей семье, царевич описывался как весьма умный, прекрасно образованный, добрый и тактичный молодой человек. Однако об усопших редко говорят плохое. Тем более о тех из них, кто ушел в столь юном возрасте. В справке же Василины о личности великого князя нашло замечание, что этот 20-летний парень скрытен и хитер. Со дня официального провозглашения его наследником престола ни единым словом или намеком он не дал понять, какой партии, именно партии либералов-реформаторов или консерваторов-ретроградов тяготеет. Великий князь Константин Николаевич, лидер и символ реформаторов, приходится Николаю дяде, но никаких слишком уж тесных контактов они не поддерживают. С другой стороны, Костя Победоносцев, один из воспитателей наследника, ярый приверженец промышленного развития России. Главный же руководитель воспитания цесаревича, граф Сергей Григорьевич Строганов, большой патриот державы, председатель Московского общества истории и древности российских. Ежегодно снаряжает на свои деньги археологические экспедиции. Основал недавно императорскую археологическую комиссию. В 1861 году после обнародования манифеста дал вольную почти 200 тысячам крепостных, из них почти 50 тысячам без каких-либо выкупных платежей. Достойный, короче, человек. И учителей наследнику подбирал тоже не только по уму, но и по сердцу. Один из них, учитель словесности, Федор Иванович Буслаев, лично прям-таки одиозный, яркий, собиратель былин, легенд и сказаний, проповедник славянофильства, из тех, кто всерьез полагает, что Россия — родина слонов. Была бы у моего Герочки фамилия Иванов, я бы не переживал. Но Господь дал мне потомку томских кижаков-челдонов в новой жизни тело лифлянского немца Лерхи. И вот доказывай потом, что не верблюд, и семья наша за 100 лет российского гражданства давно обрусела. А если учесть, что отец Герин в свите принца Ольденбургского стоит, так сказать, председателя германской партии при дворе, так вообще? Как бы, сохранив такого наследника, не пришлось потом подыскивать другую страну пребывания? Вряд ли, конечно. Уж слишком много подданных русских царей носят германские фамилии. С Петра Великого считалось, что немцы — опора трона, обязанные Романовым своим положением, нелюбимые народом пришлые люди действительно оставались наиболее надежной частью дворянства. Я уж не говорю, что одним из адъютантов царевича вместе с младшим князем Борятинским служит барон фон Рихтер, а секретарем Федор Ом об из курлянских немцев. И нет никаких сведений, что работодатель своими подчиненными недоволен. Рихтер представлен к Николаю императором, а секретарь матерью. Но не дай бог им оступиться. Ни царственный отец, ни императрица держать их под любимого сыночка не станет. О брате Николае Александре известно тоже немного. Сильный, нескладный и неловкий. Очень любит старшего брата, пребывает под его полным влиянием. В книжонке 15 лет его правления описывается двумя абзацами. Царь, миротворец, не вел ни одной войны. Расцвет промышленности и торговли, стабилизация экономики, строитель железных дорог. Но придавил революционное движение так, что и пискнуть без разрешения не смели. Такую контрреволюцию устроил, что стоило его сыну или чуточку вожжи отпустить, тут же и рвануло. Александру бы грамотного политтехнолога в помощь, чтобы и бомбистов всяких к ногтю, и чуточку свободы в массы, цены бы этому царю не было. Он хотя бы имел возможность проявить свои способности. Николай этого был лишен. Какова вероятность, что младший брат лишь неумело воплощал идеи старшего? Мог же наследник делиться мыслями хотя бы с любимым братом, так что вполне может казаться правдой. Ну, ладно, допустим. Николай достоин получить трон, но получит ли? Не в том смысле, что случится переворот и от власти юношу ототрут. Это в России XIX век просто фантастика. Но поставлен уж после смерти диагноз спинномозговой менингит — это реальность. Даже если сейчас, весной 1864 года, за год до смерти парня, в той другой истории болезнь еще не проявила себя в полной мере, вопрос вопросов. Способна ли нынешняя медицина бороться с недугом? Что толку бить в набат, если в амбаре все равно сгорит? Будь я каким-нибудь врачом из 21 века, может, и имел бы представление, как добыть антибиотики из хлебных корок, но я чиновник, профессиональный, из медицины знаю только, что руки нужно мыть перед едой, рано мазать спиртом, а алтайский золотой корень на водке лучше виагры. Кстати, если настой этого волшебного корня им вялого поднять может, так почему же на полудохлом наследнике не испытать? Хуже-то вряд ли уж будет. Так, похоже, я решение уже принял. Теперь стоит решить, как именно мне выручать парнишку, и что мне за это будет. Вариант первый, самый для меня хреновый. Задаем простой вопрос. Как могло такое случиться, что старший, любимый сын уже много лет болен, периодически проводит в постели по неделе и больше, мучаясь болями в спине, а родители не в курсе? Они же не на другой планете проживают. И общаются они непосредством радиосигналов. Больше того, идет врач, назначает пациенту купание в холодном Балтийском море. В мое время любой придурок знает, с воспалением переохлажения организма смертельно опасная игра. А лейб-медик, врач-терапевт, профессор медико-хирургической академии Николай Александрович Шестов об этом даже не подозревает. Как вообще это было возможно? Ну, допустим, Шестов давно понял, что с его единственным пациентом происходит, и боится огласки, как признание собственной некомпетентности, возможно. Я бы сказал, нет, если профессор не дурак. Потому что любую некомпетентность или халатность любой грамотный врач легко объяснит малопонятными терминами, так что еще и героем себя выставит. Скоротечная абсорбция деактивной инфлюенции, скажет, потрет усталые глаза. Трое суток без воздуха боролся я, ваше императорское величество, с коварной болезнью. Но, видно, Господу было угодно, и всего делов-то. Медаль на пузо, пенсии, благодарственные письмена. Получаем странный, даже страшный итог. Царствующие родители прекрасно осведомлены о том, что Никс не жилец. И делали медика всего навсего, справить неудобного парня на тот свет быстро, эффективно и, по возможности, безболезненно. Саша пусть не такой умница и красавец, как Коля, зато здоров, как бык. Страшно! Еще как! А теперь представьте меня в этой схеме своими тревожными письмами. Кем я стану для давно все предусмотревших царя-царицы? По меньшей мере, человеком, лезущим мне в свое дело, и слишком много знающим, а значит, достойным поста губернатора Аляски. Это еще не самое плохое назначение было бы. Подозреваю, что все может закончиться шелковым апокалиптическим шнурком на шею или прорубью в Неве. Однако, что мы видим в той уже случившейся истории моего мира? После смерти наследника доктор Шестов вылетает из лейб-медиков, как пробка из Асти и Чинзан, и профессура лишается. Оставшиеся 11 лет жизни проводит в каком-то небольшом городке вроде Пензы земским доктором. Если этот товарищ был вовлечен в заговор родителей, то я угол дома. Разве так благодарят за честно выполненное политическое убийство? Но тогда выходит, что и не было никакого заговора, ибо никто другой, кроме нашего профессора, такого дела провернуть не мог бы. И вот тут возникает вариант второй, героический. А что, если Никс и правда не был уж так болен до своей поездки по Европам? Что, если заговор уже существовал, но не у родителей против своего чада, а кого-то могущественного против всей империи? Лишить Россию, подающего блестящие надежды наследника, больно ударит по царской семье. Показать, что у этого злоумышленника длинные руки — вариант, а чего нет? Могли ли Николая отравить? Существуют ли яды, способные обмануть прекрасных врачей, профессора и лейб-медика Николая Федоровича Сдекауэра и Николая Ивановича Пирогова, человека, в чью честь в мое время улицы и институт называли? Теоретически возможно. Но технически вряд ли. Яды всегда оставляют следы. Думаю, проверку на яды тела усопшего прошло в первую очередь. Вопрос не шуточный. Хотя Терроризм еще не существует даже как понятие. Термин «политическое убийство» уже есть, но все еще принято считать, что совершать его должны разъяренные подданные, а не неведомый ниндзя-отравитель. И обязательно на территории Родины. А тут и конфуз может выйти. Тут и французский король самолично в Ниццу прибыл, едва только царевич слег. Это ведь не князь какой-то, это наследник императорского престола. Идеальный повод для войны по совместительству, стоит только заподозрить возможность отравления. С другой стороны, разве не существует других причин, способных лавинообразно запустить механизм быстрого развития спящей болезни? Почему после купания в Голландии Никсих уже не стало, а в Венеции он почти сразу свалился? Что, коварные итальяшки отравили? Тю! Так не было еще Италии как государства. Да и кроме того, может быть, Англии. Смерть Николая Александровича никому никаких осязаемых выгод не принесла бы. Тем не менее, именно в Венеции болезнь проснулась. Почему? А не могла ли стать причиной банальнейшей акклиматизации? Санкт-Петербург и Голландия примерно одна климатическая зона. Болезнь спит. Климат Средиземного моря резко отличается. Теплое море, масса морепродуктов, фруктов и солнца. Нате вам, обострение кризиса. Возможно? Хрен его знает. И посоветоваться не с кем. Врачей тут еще нужно учить мыть руки с мылом и место укола йода мазать. А влияние климата на организм им подавно неведомо. Другой вопрос. А мне-то что с того? Допустим, что именно писать в посланиях я примерно себе представлял. А вот мне что за это будет? И чем это может закончиться? Ведь не поверит же брякни о климатических зонах. За чудака и карьериста примут, а яды... Могут они тупо усилить охрану наследника, сообщая им о возможности отравления? Легко. Но Колю это уже не спасет. Охрана ни акклиматизации, ни болезни не победит. А я стану черным вестником, накаркавшим трагедию. Вроде и спасибо, а на самом деле глаза на тебя не смотрели. Но что-то мне подсказывает, что я одной природой тут не ограничился, и все, как всегда, гораздо сложнее и проще. Вариант третий наиболее благоприятный. Даже мечтать приятно. Итак, я весь в белом сообщаю, что врач Шестов дундук и просмотрел у царевича серьезное заболевание. Что Николая ни в коем случае нельзя отправлять в Европу, что теплые моря ему меч острый. Что уж немедленно созвать консилиум, светил медицины и принять меры к излечению. Царь тронут, царица вся в слезах, врачи берут анализы и выявляют воспалительный процесс. Я получаю высочайший карт-бланш на всевозможные эксперименты в своей губернии. 3, нет, 4 ордена и какое-нибудь придворное звание. Все рады, на Рождество я получаю подарок открытки, собственноручно нарисованные младшими братьями и сестрами Николая. Фреза умирает от расстройства, а Агу отдают мне. Фига! Не поверит. Лейб-медики рапортуют о полном телесном здоровье Никсы. А какой-то хрен с горы, сидящий в глубине сибирских руд, доносит нечто совершенно обратное. Да я бы и сам не поверил. Всех трех участвовавших в лечении наследника врачей, кстати, тоже зовут Николаями. Господь часто делает людям намеки, только мало кто на них обращает внимание. Благо, я не такой, мне и меньшего хватило бы. Решить-то спасать будущего Николая II я решил. Вот именно как? Мне пришло в голову только, когда я увидел пароходную Уфу и обещанную Юзефом Адамовским баржу. Правда, до этого было еще 2 недели напряженных раздумий. Первая майская прибавка к жалованию от фонда и активная подготовка к походу на Алтай. А еще небольшая лекция для столначальников, председателей комиссии и прочих начальников моего присутствия. Итак, утром в субботу 2 мая на стене коридора неподалеку от финансовой части первого отделения, где обычно государственные служащие получали жалования, появились списки чиновников с указанием денежной прибавки от фонда, поименные с комментариями, кому за что начислено больше или меньше. Конечно, основными причинами снижения были волокиты и вымогательство мзды. Часто одно подразумевало другое. Еще чаще сумма штрафа от фонда во много раз превышала размер полученной взятки воспитательных целей. Списки привлекли внимание, но ожидаемого мною ажиотажа не вызвали. Сложно с этими бюрократами. Кому как не им лучше других известно, что пообещать и выполнить не одно и то же. Если вы слышите, ваш вопрос будет рассмотрен в кратчайшие сроки, это не значит сегодня, и даже не завтра, и не послезавтра. До вас дело дойдет, когда кто-то из начальства подтолкнет или до ваших бумаг дойдут руки, то есть очень и очень нескоро. Чиновники весьма занятые люди. Тем более важно было в тот же день осуществить выдачу наличных. Ради первого раза этим решил заняться Гинтер, лично, конечно, не один. Двое моих скаутов, что в переводе с лондонского наречия означает «посыльный», невероятно гордый оказанным доверием, тащили из кабинета в кабинет сумки с ассигнациями. Следом шествовал казак с шашкой на боку и ружьем в руках, и старый прибал свои копии списка.